Я решила сама проследить за доставкой денег. Если вы откажетесь, то я поеду одна. Я повернулся и взглянул на нее, пораженный ее горячностью. И по выражению ее глаз было видно, что она не изменит своего решения. «Ну что ж, ладно. Если вы так к этому относитесь, — сказал я, — я поеду с вами». Мы сидели некоторое время молча. «Я хотела спросить вас еще об одной вещи», — резко спросила она. «Что из себя представляет та женщина, которая назвалась секретаршей?» «Вы имеете в виду, как она выглядела?» «Да». «Лет так 30, темноволосая, красивая, хорошо одетая». Я подумал тогда, что она мало подходит к роли секретарши. Она очень красива? Пожалуй, да. И с сильным характером. У нее какое-то незаурядное лицо. Это правда, что она назвала моего мужа по имени? Да. Я увидел, как она сжала кулаки. «Этот толстый дурак полицейский думает, что у Ли был роман с ней», — сказала она. «Вы тоже так думаете?» «Какое это имеет значение?» «Я вас спрашиваю, вы тоже так думаете?» Напряженным голосом спросила она. «Не знаю, право. Не знаю. Мне ничего не известно о вашем муже. Ну, похоже на то, что она могла быть просто его приятельницей. Он не был ее любовником», — сказала она. «Я это знаю. Он не поступил бы так. Он не пригласил бы другую женщину в мой дом». Она замолчала и отвернулась, закрыв лицо руками. «Полиция не нашла ее?» «Нет». «Да они и не пытаются. Они уверены, что она его любовница, и искать ее не следует. Но я в это не верю. Ей должно быть что-то известно». Я ничего не ответил. После долгого напряженного молчания миссис Дедрик сказала сердито: «Отвезите меня обратно в клуб. До послезавтрашнего вечера нам с вами больше не о чем говорить. Приезжайте ко мне домой к 6 часам вечера. Возможно, нам придется подождать, мы должны быть готовы выехать в любую минуту». «Хорошо. Я приеду». И в полном молчании мы вернулись в клуб. Как только машина остановилась, миссис Дедрик вышла из нее и, улыбнувшись ничего не значащей улыбкой, сказала: «Итак, послезавтра в 6». Я наблюдал, как она шла к зданию клуба. Грациозная, изящная фигура в золотом платье с бриллиантами в волосах и со страхом и ревностью в сердце. Ступенька за ступенькой я одолевал крутую лестницу, ведущую на 4-й этаж полицейского управления, где находился кабинет Мифлина. Он стоял в надвинутой на глаза шляпе около окна и смотрел на улицу. К его нижней губе прилипла сигарета. Выражение его лица было мрачным, а взгляд выдавал напряженную работу мысли. вот и ты...